Обыкновенному чижу достаточно бросить на сородича один взгляд, чтобы решить, стоит ли пуститься в поиски корма в его компании. Как выяснили ученые, чем крупнее черное пятно на горле самца, тем выше его социальный ранг в стае. Вступать в союз с такими матерыми птицами другие чижи, как правило, не хотят. Велик риск остаться голодным. В колониях одного из видов семейства вьюрковых ткачиков верховодят красные шапочки. В природе встречаются три цветовые формы амадины гульда – черноголовая, красноголовая и оранжевоголовая. Самые агрессивные из них – красноголовые самцы, они-то и стоят на самом верху иерархической пирамиды колонии. Неудивительно, что оранжевые и черноголовые самцы стараются не вступать с ними в конфликты. По размерам седалищных мозолей, участков голой ороговевшей кожи на задней части туловища, можно судить о том, хорошей ли мамашей окажется самка павиана. Крупные, сильно вздутые и ярко окрашенные мозоли характерны для самок, находящихся в отменной физической форме и способных идеально справиться с материнскими обязанностями. Некоторые животные поднимают тревогу с помощью химических веществ. Если гальяна, рыба из семейства карповых, кусает хищник, в воду из раны высвобождается особое вещество, в течение нескольких часов предупреждающее сородичей о близком присутствии врага. По запаху этого вещества об опасности узнают не только гальяны, но и другие рыбы и водные существа. Сходным образом химическую тревогу поднимают и некоторые другие животные – улитки, дождевые черви и морские ежи. В качестве одного из средств химической коммуникации слонам служит секрет особых желез, расположенных за ушами. Молодые самцы слонов пахнут, по крайней мере, часть года, медом. У взрослых самцов несколько раз в году наступает период гона, полового возбуждения. В это время между ними нередко возникают ожесточенные драки, о готовности к спариванию самцы сообщают самкам резким запахом буроватых жидких выделений других желез, расположенных по обеим сторонам головы между глазом и ухом. Молодые самцы, не достигшие половой зрелости, испускают сладковатый медовый запах. Так они сообщают взрослым самцам, что секс их нисколько не интересует, и, стало быть, соперничать с взрослыми слонами они не намерены. Часть вторая. Земные блага. Еда и напитки в царстве животных. Многие животные, как и человек, в пище очень неразборчивы и способны питаться маломальски съедобными продуктами. Всеядность помогает им выживать и осваивать новые территории. Другие существа придерживаются определенной диеты. Некоторые испытывают особое пристрастие к солененькому или сладкому, другие – к блюдам, богатым кровью или жиром, например, к головному мозгу своих жертв. Для одних животных единственная возможность утолить голод – еда на скорую руку, фастфуд. Другие не отказывают себе в удовольствии вкушать пищу долго, не торопясь, наслаждаясь процессом. И, разумеется, всегда находятся экземпляры, неравнодушные к алкоголю или наркотикам. Как правило, это пагубное пристрастие свидетельствует о том, что с животным творится что-то неладное. Ты тот, кого ты ешь, кто кем питается. По сути дела, все животные – то, чем они питаются. Розовой окраской оперения фламинго обладают не от природы. Такой цвет их перьям придают вещества, содержащиеся в их корме, крошечных зеленых водорослях. В процессе пищеварения эти вещества приобретают розовый цвет. В окраску оперения фламинго вносят свой вклад и креветки. Ядовитость многих животных также определяется особенностями их диеты. Кожные железы некоторых тропических лягушек выделяют яд, легкий мазок которого способен убить лошадь. Лягушки накапливают в себе смертоносное вещество, поедая ядовитых насекомых. Желудок животных, однако, может приспособиться к какой угодно диете. Бабочки-монархи защищаются от хищников, выделяя ядовитые вещества. Птицу, съевшую монарха, иногда ждет мучительная смерть. А вот у мексиканских мышей выработалась невосприимчивость к яду этих бабочек. И зимой, во время перелета, мыши ими в основном питаются. Насекомые без какого-либо серьезного вреда для здоровья могут есть почти все, что угодно. Этой способностью они обязаны своим сверхэффективным почкам, быстро очищающим организм от токсинов и прочих вредных веществ. Коалы питаются почти исключительно листьями эвкалипта. Но время от времени однообразная ароматная диета зверькам надоедает —